Приложение 3. Проверочные диктанты. К уроку 40-му. Диктант 1. 53 слова, 277 знаков без пробелов, 337 знаков с пробелами, 1 абзац. Код. Было раннее утро. Точка. Старый кот уселся на крыльцо. Точка. Передние лапки он обвил пушистым хвостом. Точка. Кот был большой, запятая, с белым фартуком на грудке. Точка. Его пушистая шубка блестела на солнце. Точка. Он хорошо ее вылизал. Точка. Когти котишка втянул. Точка. Серые глазки зажмурил, точка. Они превратились в узкие щелочки, точка. Он казался самым добрым котом, точка. Кота звали Гошка, точка. Диктант пишется с соблюдением строчных и заглавных букв. Буква «Ё» пишется с двумя точками наверху. К уроку 43-му. Диктант 2. 54 слова, 272 знака без пробелов, 331 знак с пробелами, 2 абзаца. Все цветет. На опушке леса расцвела ива. Точка. Листьев на дереве еще нет. Точка. Ветви все в цветах. Тире. Желтых, запятая, пушистых шариках, точка. Вся ива похожа на золотой шар, точка. Он гудит, тире, так много пчел берут первый мед, точка. К вечеру похолодало, точка. Шар умолк, точка. Одни пчелы успели улететь в ульи, точка. Другие замерзли, тире. Нет сил махать крыльями, точка. Остались ночевать на цветках. Текст пишется с соблюдением строчных и заглавных букв. Буква «Ё» пишется с двумя точками наверху. К уроку 44-му. Диктант 3. 54 слова, 273 знака без пробелов, 330 знаков с пробелами, 1 абзац. Скворцы. Мы работали на берегу Волги. Точка. Я жил в избе лесника. Точка. Из моих окон была видна старая береза. Точка. Наступила ранняя весна. Точка. Подул теплый ветер. Точка. Прилетели скворцы. Точка. Они устроились в дупле березы. Точка. Весь день работали птицы. Точка. Скворцы носили в гнездо перья, запятая, пух, запятая, сухой мох. Точка. Вечером садились на ветку и пели. Точка. Я любил слушать их песни. Точка. Текст пишется с соблюдением строчных и заглавных букв. Буква «Ё» пишется с двумя точками наверху. К уроку 53-му. Диктант 4. 65 слов. 354 знака без пробелов. 431 знак с пробелами. 1 абзац. Ягодные адреса. Ягоды растут по разным адресам. Точка. Душистая земляника любит солнце. Точка. Она созревает на лесной опушке или на пригорке. Точка. Черника зреет в тени у корней лохматой ели. Точка. Сладкая малина любит простор и растет на вырубке или во враге. Точка. Кислая осенняя клюква, тире, ягода болотная. Точка. Ягоды ее похожи на бусинку. Точка. Бусинку надо искать в ельнике. Точка. Это поздняя осенняя ягода. растет на низком кустике с плотными блестящими листочками. Точка. По «надеждиной» в кавычках. Текст пишется с учетом строчных и заглавных букв, буква «Ё» пишется с двумя точками наверху. К уроку 56-му. Диктант 5. 71 слово, 404 знака без пробелов, 481 знак с пробелами, 2 абзаца. Насекомые осенью. Низко нависло осеннее небо, точка. Холодный ветер гуляет среди голых деревьев, точка. Нелегкая жизнь ждет зимой птиц и лесных зверей, точка. А каково в это время насекомым? Знак вопроса. Как переживут эти крошечные существа с холодной кровью зиму? Знак вопроса. Вот сидит на травинке пестрый мотылек. Точка. Дождевые капли обтрепали яркие крылышки. Точка. Бабочка сидит неподвижно. Точка. Дотронься до нее, тире. Она не пошевельнется. Точка. Тихо, запятая. Спокойно умирают насекомые. Точка. Через день высохшее тельце бабочки упадет на землю. Точка. Вот и все. Точка. Текст пишется с соблюдением заглавных и строчных букв. Буква «Ё» пишется с двумя точками наверху. К уроку 72-му. Диктант 6. 81 слово, 433 знака без пробелов, 516 знаков с пробелами, 2 абзаца. Белка. Белка, тире, легкий проворный зверек, точка. Она не причиняет людям вреда, точка. У белки домик в хвойном лесу, точка. Летом и осенью сушит она шляпки грибов, запятая, ловко нанизывая их на голые ветки деревьев, точка. Часто в лесу можно увидеть грибные хранилища белки, точка. А глубоко в дуплах прячет она спелые ресные орехи, точка. Обычная пища белки, тире, семена хвойных деревьев, точка. Быстро-быстро, через дефис, выгрызает она из шишки семена, запятая, роняя вертящиеся в воздухе чешуйки, точка. Белку легко можно приручить и держать в неволе, точка. Но белке нужно движение, точка, иначе она заболеет и умрет. Текст пишется с соблюдением строчных и заглавных букв. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Май 2014 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Михаил Росляков.